Чик никогда не приучал ее стоять на задних лапах. Чику почему-то всегда было не по себе, когда собака стоит на задних лапах. Собака, становясь на задние лапы, делалась похожей на униженного человека. Возвышаясь до двуногого существа, она каким-то образом становилась жалкой и униженной. Может быть, эти передние лапки, опущенные как тряпочки, может, неустойчивость всей ее позы вызывала в Чике ощущение униженности. Чику было ужасно неприятно, когда кого-нибудь унижали. Особенно ему было неприятно, когда унижали животное. Поэтому Чик никогда не учил белочку стоять на задних лапах и выклянчивать сахар. «Ищи! И тогда ты его сама заработала». 3 дня тому назад, когда Чик окончательно решил во что бы то ни стало сходить на охоту, он срезал хорошую ветку кизила в соседнем школьном саду. Он и раньше делал лук и стрелы, и всегда на лук вырезал кизиловую ветку. Считалось, что кизил — самое подходящее дерево для лука. Стрелы Чик сделал из прутьев молодого ореха. Он их вырезал в том же школьном саду. Сад, который охранял старик Габуния, отличался исключительным многообразием фруктовых деревьев. Тщательно обструганным стрелам Чик прикрепил наконечники, вырезанные из крышки консервной банки. За 3 дня Чик так натренировался в стрельбе из лука, что в 15 шагах запросто попадал в ту же многострадальную консервную банку, уже до этого лишенную своей крышки. Вчера Сонькина мать принесла с базара перепелок. Чик попросил Соньку тайком взять одну перепелку из дому с тем, чтобы натаскать на нее белку, а потом вернуть. Сонька принесла перепелку. Чик дал ее понюхать белке и спрятал. «Белочка, ищи перепелку», — говорил Чик, нажимая на последнее слово, чтобы выработать в ней условный рефлекс. И белочка великолепно находила перепелку и приносила ее в зубах. «Но Чик», — говорили ему во дворе, — «это же мертвая перепелка, а надо, чтобы она находила живую». «Пока потренируется на мертвой», — бодро отвечал Чик, «а потом будет находить и живую». Белочка 8 раз находила перепелку и приносила ее Чику в зубах. А на 9-й раз, когда она из сада несла перепелку, Сонькина мать вошла во двор и увидела белку с перепелкой во рту. «Чик», — радостно обернулась она на Чика, «твоя белка перепелку поймала». И тут все дети и жена старого Алихана начали хохотать. Им показалось смешным, что она так сказала. И Сонькина мать, хотя и вполне справедливо считалась глупой женщиной, подозрительно посмотрела на Соньку. Сонька, не выдержав ее взгляда, опустила глаза. Потом она также посмотрела на Чика. Но Чик проявил силу воли и не дал сбить своего взгляда. Но она все равно догадалась. Очень уж ехидно хохотала жена старого Алихана. «Моя перепелка!» — крикнула она истошным голосом и, набросившись на белочку, вырвала у нее изо рта перепелку. Она подняла ужасный шум и, держа в вытянутой руке перепелку, обращалась к тетушке Чика. Тетушка в это время сидела на веранде 2-го этажа, на своем обычном месте. Она попивала чай и, покуривая, следила за жизнью двора. Сонькина мать кричала, протягивая в сторону тетушки перепелку, словно предлагая ее немедленно обменять на более свежую. «Ваша белка мне всю перепелку исслюнявила!» — кричала она. «Это все Чик! Ваша белка мне всю перепелку исслюнявила! Зачем мне такая перепелка?» Тетушка спокойно дождалась паузы в ее криках, отхлебнула чай, затянулась папиросой и, выпуская дым, громко сказала. «А ты, эфиопка, думаешь, охотничьи собаки в перчатках приносят перепелок?» «Хорошо, я и тогда тетушка сказала. Белочка не только слюнявила перепелку, она ее слегка подживала зубами и вымазала в пыли. Но ведь Чик собирался после натаски хорошенько вымыть перепелку под краном и высушить на солнце. Никто не ожидал, что Сонькина мать так рано вернется домой. И, несмотря на это препятствие, Чик считал, что белка достаточно хорошо натренировалась. Чик с Белочкой вышли на улицу. Чик всем телом чувствовал бодрую свежесть сентябрьского утра. На востоке, прямо над Чернявской горой, золотилось облачко, радуясь, что оно раньше всех поймало солнечные лучи. Чику надо было идти в противоположную сторону. Он знал, что там, где кончается город, но еще не начинается деревня, есть огромная поляна, выходящая к морскому берегу. Он слышал, что там городские охотники охотятся на перепелок и диких голубей. Не успел Чик дойти до конца своего квартала, как его обогнал фаэтон. Лошадки, выбивая из немощенной улицы легкую пыль, шли ровной рысцой. Кузов фаэтона мерно покачивался. Было бы величайшей глупостью не воспользоваться попутным транспортом. Чик быстро догнал фаэтон и уцепился за его задок.